Лишь такое обоюдное дополнение друг друга тем, чем силен один и слаб другой, дает полную гамму человеческой любви. В такой любви, как в сильном световом фокусе, сосредоточиваются все и физиологические, и психологические запросы и потребности и тела, и души, которые все без исключения не остаются без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными, мужественными, способными на подвиг, самопожертвование и на творчество. В такой любви нет ничего постыдного, гадкого или греховного, ибо такая любовь есть космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия. Цитата. Мужчина, как любовь в своей сущности, стремится к женщине, потому что вначале в ее любви он видит отблеск своей сущности, а затем поднимается по этой любви до ее сущности, до ее премудрости, которую и начинает любить всей полнотой своей истинной любви. Женщина, как премудрость в своей сущности, стремится к мужчине, потому что вначале в его премудрости она видит отблеск своей сущности, а затем поднимается по его премудрости до его сущности, до его любви, и начинает жить в своей премудрости, освещаемой его любовью. Сущность мужчины есть любовь, облик его есть премудрость. Сущность женщины есть премудрость, облик ее есть любовь. Мужчина есть любовь в мудрости, женщина есть мудрость в любви. Элифас Леви. Цитата. Всякая форма, в которой не имеется принципа мужественного и принципа женственного, не есть форма высшая и законченная. Святой, да будет он благословен, не утвердил там своего пребывания, где эти два принципа не соединены совершенно. Благословение нисходит лишь туда, где это единение существует. Как мы этому получаемся из слов, Он их благословил, и Он дал им имя Адам в день, когда Он их сотворил. Ибо даже имя человеку не может быть дано иначе, как мужчине и женщине, объединенным в одно существо. Загар. Цитата. Прежде чем прийти в этот мир, каждая душа и каждый дух образовывали мужчину и женщину, объединенных в одно существо. Нисходя на землю, эти две половины разделяются и оживляют различные тела. Когда время брака настанет, святой, да будет он благословен, который знает все души и все духи, их объединяет, как раньше, и тогда они составляют, как и ранее, одно тело и одну душу. Но этот удел согласуется с делами человека и путями, по которым он шел. Если человек чистый, если он возмужал добродетельно, он будет наслаждаться единением совершенно подобным тому, которое предшествовало его рождению. Загар. Цитаты из Элифаса Леви и Загара приведены Шмаковым в священной книге Тота. Таким образом, только два составляют одно. Понять это значит понять и разрешить многое. Человек никогда не предназначался к одиночеству и изолированности, но к сотрудничеству и дополнению одним другого. Вся природа и организм как мужчины, так и женщины приноровлены именно к этому, и при одних и тех же причинах производят разные эффекты и разные последствия. Принципы развития жизни и совершенствования человечества заложены в соединении двух противоположных начал. Ни мужчина, ни женщина в отдельности этими данными не обладают. Здесь находится корень и объяснение всех явлений жизни, здесь лежит зародыш всякой культуры и цивилизаций, но точно так же отсюда начинается разложение и падение народов. Все зависит от того, какие принципы положены в основании такого единения. Поэтому весь вред материалистического мировоззрения может быть нигде не сказался в такой сильной степени, как в вопросе взаимоотношений между началами, как в вопросе любви между мужчиной и женщиной. В узком материалистическом понимании великий космический закон притяжения друг к другу начал рассматривается исключительно в аспекте его низшего проявления, с точки зрения его физиологической функции. Все то высшее духовное, что несет с собой любовь, как повышенная радость бытия, как чувство всеобъемлемости и всепрощения, как готовность на подвиг и на жертву, как стремление стать выше, чище, лучше, то есть все то, что совершенствует человека. Все это не ставится ни во что и рассматривается как смешной сентиментализм и глупая фантазия. Вследствие этого и религия, и мораль смотрят на любовь между мужчиной и женщиной как на явление отрицательное, греховное, которое нужно подавлять и с которым нужно бороться.